Их переговорный стиль разительно отличался от стиля советской стороны. Советские дипломаты почти никогда не обсуждают вопросы концептуального характера. Их тактикой является упор на проблему, интересующую Москву в данный конкретный момент, и настоятельное упорство в достижении ее разрешения, рассчитанное не столько на то, чтобы убедить собеседников, сколько на то, чтобы их вымотать. Настойчивость и упорство, с которыми советские участники переговоров проводили в жизнь решения Политбюро, отражали железный характер дисциплины и внутренний стиль советской политической деятельности, превращая высокую политику в изнурительную мелочную торговлю. Квинтэссенцию подобного подхода к внешней политической и дипломатической деятельности олицетворял Громыко. Китайские руководители представляли собой в эмоциональном плане более прочное сообщество. Их не столько интересовали тонкости формулировок, сколько установление обстановки доверия. На встрече Никсона с Мао китайский руководитель не тратил времени на заверение президента в том, что Китай не будет применять силу против Тайваня, кавычки. «Мы в настоящее время обходимся без него, Тайваня, и займемся этим через 100 лет». Кавычки закрыты, приводится у Киссинджера, «Годы в Белом доме», страница 1062. Мао не просил взаимности, сделав заявление, которого Америка ждала 20 лет. Составляя проект шанхайского коммюнике с Чжоу Энлаем, я как-то попросил его снять обидно звучащую фразу в китайском проекте и предложил убрать что-нибудь в американской версии, против чего мог бы возражать Чжоу. «Так мы никуда не продвинемся», — ответил мне Чжоу. «Если вы сумеете убедить меня, почему наша фраза звучит обидно, я вам отдам ее и так». Отношение Чжоу было проявлением не абстрактной доброй воли, а уверенного понимания долгосрочных приоритетов. В данный момент Китай добивался взаимного доверия. Коллекционирование спорных вопросов было ему ни к чему. Как полагал Мао, главную угрозу безопасности представлял собой Советский Союз, кавычки. В данный момент вопрос агрессии со стороны Соединенных Штатов или агрессии со стороны Китая относительно невелик. «Вы хотите вывести кое-какие из своих войск на свою территорию. Наши за границу не направляются». Кавычки закрыты, смотри там же. Иными словами, Китай не опасался Соединенных Штатов даже в Индокитае. Он не собирался бросать вызов жизненно важным американским интересам, независимо от того, что Соединенные Штаты собирались делать во Вьетнаме, и был в основном озабочен угрозами со стороны Советского Союза и, как выяснилось позднее, со стороны Японии. Чтобы подчеркнуть важность для него глобального равновесия сил, Мао отбросил собственные антиимпериалистические заклинания, как «стрельбу из незаряженных пушек». Страница 662. Концептуальный характер подхода облегчил наши первые встречи. В феврале 1972 года Никсон подписал шанхайское коммюнике, которое стало путеводным ориентиром для китайско-американских отношений на последующие десятилетия. Коммюнике обладало беспрецедентной особенностью. Более половины текста было посвящено констатации противоположных точек зрения обеих сторон по вопросам идеологии, международных отношений Вьетнама и Тайваня. Странным образом перечень расхождений придавал большее значение тем вопросам, по которым обе стороны договорились. В коммюнике утверждалось, что прогресс в направлении нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами служит интересам всех стран. Обе стороны желают уменьшить опасность возникновения международного военного конфликта. Ни одна из сторон не претендует на гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и каждый из них будет противостоять усилиям любой другой страны или группы стран установить подобную гегемонию. Ни одна из сторон не собирается вести переговоры от имени любой третьей стороны или вступать в соглашение или устанавливать взаимопонимание с другими, направленные против прочих государств. Смотри совместное шанхайское коммюнике от 27 февраля 1972 года. Бюллетень Государственного департамента, том 46, номер 1708, от 20 марта 1972 года, страница с 435 по 438. Если убрать дипломатический жаргон, то смысл этих соглашений заключался по меньшей мере в том, что Китай не будет ничего делать, чтобы обострить ситуацию в Индокитае или Корее, что ни Китай, ни Соединенные Штаты не будут сотрудничать с советским блоком и что обе страны будут противостоять попыткам любой из стран добиться господства в Азии. Поскольку единственной страной, способной добиться Господство в Азии был Советский Союз, в силу вступала молчаливая договоренность союзного характера блокировать советский экспансионизм в Азии. По типу Антанты между Великобританией и Францией в 1904 году и между Великобританией и Россией в 1907 году. В пределах года взаимопонимание между Соединенными Штатами и Китаем превратилось в нечто более конкретное, нечто более глобальное. В коммюнике, опубликованном в феврале 1973 года, Китай и Соединенные Штаты договорились совместно уровень выше, чем обязательства, принимаемые на себя каждой из сторон, противодействовать уровень выше, чем противостоять в шанхайском коммюнике попыткам любой из стран установить мировое, уровень выше, чем, так сказать, над Азией господство. На протяжении каких-то полутора лет китайско-американские отношения превратились из откровенно враждебных и изоляционистских по отношению друг к другу в де-факто союзные против преобладающей угрозы. Шанхайское коммюнике и предшествовавшая ему дипломатическая деятельность позволили администрации Никсона создать то, что она назвала, пусть быть может слишком высокопарно, новой структурой сохранения мира. Как только Америка объявила о сближении с Китаем, характер международных отношений резко переменился. Позднее отношения с Китаем стали именоваться на Западе китайской картой, как будто политика неуступчивых лидеров, правящих из запретного города, могла замышляться в Вашингтоне. На деле китайская карта либо разыгрывала себя сама, либо вовсе не существовала. Роль американской политики заключалась в том, чтобы очертить определенные границы готовности каждой из наций поддержать другую, когда их национальные интересы совпадают. Страница 663. Согласно анализу Никсона и его советников, пока Китаю в большей степени есть чего опасаться со стороны Советского Союза, чем со стороны Соединенных Штатов, собственные интересы Китая заставят его сотрудничать с Соединенными Штатами. Согласно той же схеме, Китай будет противостоять советскому экспансионизму не в качестве услуги Соединенным Штатам, пусть даже это пойдет на пользу и Америке, и Китаю одновременно. Допустим, что на Никсона произвела впечатление ясность мысли китайских руководителей, особенно премьера Чжоу Энлая. И все же Соединенным Штатам незачем было безоговорочно вставать на одну из конфликтных сторон. Переговорная позиция Америки становилась наиболее сильной, когда Америка оказывалась ближе к каждому из коммунистических гигантов – Китаю и Советскому Союзу, чем они сами друг к другу. Американское сближение с Китаем является хорошим учебным примером роли личности в проведении внешней политики. То, что потомки назовут отправной точкой нового курса, на самом деле представляет собой серию более или менее разрозненных актов, где трудно отличить, какие из них совершенно сознательно, а какие спонтанно под влиянием момента. Поскольку китайско-американские отношения родились через 20 лет после полной изоляции, все было новым и, следовательно, значимым с точки зрения последующих событий. Обеим сторонам нужда диктовала обязательное сближение, и попытка должна была быть предпринята независимо от того, кто правит в какой стране. Но беспрепятственность и быстрота развития событий, а также приобретенный ими размах обязаны в значительной мере проницательности и целеустремленности руководителей с обеих сторон, а также, что касается американцев, беспрецедентному вниманию к анализу собственных национальных интересов. Мао, убежденный коммунист, черпал силы из осознания того, что он является наследником традиции никогда не прерывавшегося самоуправления собственной страны, охватывающей 3 тысячелетия. После того, как он заставил свою страну испытать идеологическое опьянение и устроить отвратительное кровопускание под видом культурной революции, Мао переключился на внешнюю политику и стал наполнять ее практическим смыслом. В течение столетий Срединное царство обеспечивало себе безопасность, натравливая отдаленных варваров на своих ближайших соседей. Будучи глубоко обеспокоен советским экспансионизмом, Мао применял ту же самую стратегию в отношениях с Соединенными Штатами. Мотивы Мао были для Никсона не важны. Его главной целью было восстановление для Америки инициативной внешней политики. Стремясь к тому, что он потом назвал «эрой переговоров» между Советским Союзом и Соединенными Штатами, с тем, чтобы преодолеть вьетнамскую травму, Никсон не полагался ни на личные взаимоотношения, ни на трансформацию Советов, но лишь на равновесие стимулов, как на способ сделать Кремль более сговорчивым. После американского сближения с Китаем Советский Союз стоял перед лицом вызова на двух фронтах – со стороны НАТО на Западе и со стороны Китая на Востоке. период, который в другом смысле был вершиной советской уверенности в себе и точкой падения, для Америки администрации Никсона удалось перетасовать колоду. Она продолжала следить за тем, чтобы всеобщая война оставалась чересчур рискованной для Советов. Страница 664. После сближения с Китаем советское давление ниже уровня всеобщей войны становилось точно так же чересчур рискованным, поскольку потенциально могло ускорить столь опасное китайско-американское примирение. Как только Америка встала на путь сближения с Китаем, наилучшим выбором для Советского Союза стало, в свою очередь, ослабление напряженности с Соединенными Штатами. Поскольку в теории Кремль мог предложить Соединенным Штатам больше, чем Китай, он даже лелеял мечты преуспеть в том, чтобы искусными маневрами убедить Америку заключить нечто вроде союза, направленного против Китая, что и было топорно предложено Брежневым Никсону как в 1973, так и в 1974 году. Смотри Киссинджер. Годы решительных перемен. 1982 год, страницы 233, 294, 295, 1173, 1174. Применяя новый подход в области внешней политики, Америка вовсе не собиралась поддерживать более сильного против более слабого в любой ситуации, связанных с наличием равновесия сил. Будучи страной с наибольшими физическими возможностями нарушить мир, Советский Союз обретал стимул умерять существующие кризисы и не создавать новых, коль скоро его ожидало противодействие на двух фронтах, а Китай, возможности которого позволяли нарушить равновесие сил в Азии, сдерживался бы необходимостью сохранять добрую волю Америки, ставящей пределы советскому авантюризму. И на этом фоне администрация Никсона могла бы попытаться решить практические вопросы с Советским Союзом, одновременно поддерживая глобальный концептуальный диалог с Китаем. Страница 664. Хотя многие эксперты по Советскому Союзу предупреждали Никсона, что улучшение отношений с Китаем отрицательно повлияет на советско-американские отношения, случилось как раз прямо противоположное. До моей секретной поездки в Китай Москва в течение года замораживала организацию встречи на высшем уровне между Брежневым и Никсоном. Посредством своего рода обратной взаимозависимости она пыталась подчинить встречу на высшем уровне целому ряду условий. И вдруг не прошло и месяца с моего визита в Пекин, как Кремль резко переменил свою позицию и пригласил Никсона в Москву. Ускорились все советско-американские переговоры, едва лишь советские руководители оставили попытки добиться односторонних уступок со стороны Америки. Никсон был первым президентом со времен Теодора Рузвельта, проводившим американскую внешнюю политику в основном исходя из национальных интересов страны. Недостатком подобного подхода был слабый эмоциональный резонанс среди американского народа. Хотя Никсон часто говорил о структуре сохранения мира, структуры это не то, что способно само по себе вызвать отклик в сердцах и умах общественности, особенно учитывая традиции американской исключительности. Более того, не всегда те или иные национальные интересы самоочевидны, как бы ни подчеркивал их президент в своих ежегодных докладах по вопросам внешней политики. В отсутствии установившейся традиции, американское руководящее звено чувствует себя не слишком уютно по отношению к концепции национальных интересов, в противоположность, скажем, руководителям Великобритании, Франции или Китая. Даже при наличии наиболее оптимальных обстоятельств потребовалось бы, в смысле времени, львиная доля президентства, чтобы создать внешнеполитическую традицию, базирующуюся на подходе Никсона. Страница 665. В течение своего первого срока пребывания на посту президента Никсон почти не имел возможности взять на себя такого рода просветительскую задачу, ибо общество бурно протестовало, считая, будто бы правительство Соединенных Штатов занимается одной лишь коммунистической угрозой. С самого начала второго президентского срока перед Никсоном маячил призрак Уотергейта. Президент, находящийся перед лицом импичмента, вряд ли может быть воспринят как лидер, берущий на себя попытки переформировать традиционное мышление. Дело заключалось еще и в том, что Никсон и его окружение выдвинули подобный подход резко дисгармонирующим с американскими идеологическими традициями образом. 20 годами ранее Джон Фостер Даллес облачил свои трезвые анализы в риторику исключительности. 10 годами позднее Рональд Рейган подвигнул американскую публику поддержать внешнеполитическую линию, которая в оперативных делах не слишком-то отличалась от линии Никсона, придав идеалистическую окраску. Поскольку Никсон занимал свой пост в эру Вьетнама, он отдавал себе отчет в том, что риторика в стиле Даллеса или, соответственно, Рейгана просто-напросто подольет масло в огонь. Да и в более спокойные времена человек никсоновского склада ума вряд ли взял бы на вооружение риторику в стиле Даллеса или Рейгана. Поскольку достижения внешней политики Никсона считаются само собой разумеющимися, а опасности, которых с ее помощью удалось избежать, в расчет не принимаются, подход к делу Никсона, а также и мой, стал восприниматься все более и более противоречиво. В отсутствие Уотергейта Никсону, возможно, удалось бы побудить страну признать его стиль дипломатии и наглядно продемонстрировать, что на деле именно подобный стиль является наиболее практичным средством утверждения американского идеализма. Но комбинация Вьетнама и Уотергейта помешала возникновению нового консенсуса. Даже несмотря на то, что Никсону удалось, невзирая на трагедию Индокитая, вывести свою страну на главенствующие международные рубежи, второй срок его президентства стал временем необычайно острых дебатов по поводу роли нации в мире, а особенно по поводу ее отношения к коммунизму.